Здесь песок был влажным и прохладным, и в нем блистало больше камушков, чем на том месте, где они разбили лагерь. Диана осторожно гладила мягкую кожу своей дочери, втирая солнцезащитный крем. В мокром песке Диана вырыла для Джули небольшое углубление, затем усадила ее туда и начала возводить песчаный замок. «Помощь нужна?» – спросила Эми. «Не помешает», – ответила Диана. Они работали с противоположных сторон замка, делая его внушительным и огромным. Диана руками придавала форму стенам и башенкам, пока Эми голубым пластмассовым ведерком выстраивала парапеты и крепостной вал. Они пригоршнями загребали сырой песок и посыпали его кружевными зигзагами на крышу и перила. Диана сделала флаги из обрывков коричневой и зеленой морской капусты, чтобы при всем своем великолепии замок еще и сверкал. Они вдавили в песок обломки ракушек и гладкую гальку. Вместо окошек переливались кругляши обточенных морем кусочков стекла. «Он прекрасен», — сидя на корточках, сказала Эми. «Замок Джулии», — сказала Диана, помогая Джулии добавить финальный штрих — кусочек деревяшки для подъемного моста. «Собирая игрушечные домики, ты чувствуешь то же самое?» — спросила Эми. «Ну, вроде того». «Ты любишь работать?» «Обожаю», — сказала Диана. «Хм», — сказала Эми и сразу же замолчала. Порой Диана чувствовала, что Эми сравнивала ее со своей матерью. Диана трудилась, ее мама спала. Диана была постоянно занята, ее мама ленилась. Из-за всех этих противоречий, разрывавших ее изнутри, Эми ходила хмурая, словно майская туча. «Но больше всего, — с улыбкой сказала Диана, — я люблю играть. Давай поплаваем». «Да не хочется». «Нет». Эми передернула плечами. Она помрачнела, будто над ней зависло черное грозовое облако. «Тут слишком высокие волны. Обычно мы отдыхаем на Джетти-Бич, там спокойнее». «Эми, волны тебя не укусят. Я показала бы тебе, как здорово на них скользить». «Нет, я правда не хочу». «Ну, может быть, еще передумаешь», — расстроившись, сказала Диана. Для Джулии эти волны были действительно опасны, поэтому Диана отнесла ее к Люсинде. «Как водиться?» — спросила Люсинда. «Теплая. Устроите заплыв?» «Я — да, а Эми боится». «Не торопи ее, милочка. Ты тоже сначала не очень горела желанием лезть под большие волны. Помнишь, как ты упала головой в песок? Тогда ты поцарапала нос и лоб». «Помню», — сказала Диана. «Но я была намного младше, лет 4 или 5. «Первый раз — это всегда первый раз», — сказала Люсинда. «Спасибо, мам». Люсинда довольно кивнула и помогла Джулии устроиться рядом с собой. Она прекрасно вписалась в образ пенсионерки. У нее был пляж, книга, семья и уверение дочери в том, что вода теплая. В библиотеке вскоре начались танцы, и Люсинда уже была приглашена в качестве почетной гостьи. К тому времени, как Диана спустилась к воде, Эми сменила гнев на милость. Она ничего не сказала, а просто встала с того места, где работала над песчаным замком, и вошла в воду рядом с ней. «Ты хорошо плаваешь», — сказала Диана, когда они были вдали от берега, где море колыхалось относительно спокойно. «Мама научила меня», — ответила Эми. «Еще в детстве». «Она молодец», — сказала Диана. «Меня тоже мама учила. Она поглядела на Люсинду, сидевшую с Джулией под бело-зеленым полосатым зонтиком. В соломенной шляпке и затемненных очках, читая книжку в своем старом выцветшем шезлонке, она выглядела ни капли не изменившейся, такой же, как и раньше, молодой матерью Дианы. «Моя мама боится волн», — нервничая сказала Эмми. «На Джетти-Бич их почти не бывает». «Секрет», — сказала Диана, взяв Эмми за руку, — «в том, что не нужно бороться с ними. Представь себе, что ты морской котик и все время проводишь в воде. И здесь тебе лучше, чем где бы то ни было». «Как дельфин?» «Скорее, как котик», — ответила Диана. «Ты должна двигаться вверх-вниз». Море дарило свежесть и прохладу. У него был соленый привкус, и оно снимало тяжесть с груди Дианы. Когда Эмми приготовилась, они позволили течению понести себя к пляжу. Диана показала Эмми, как смотреть через плечо, предугадывая появление следующей волны. Вытянувшись, словно бесстрашные амазонки, и подняв руки над головами, окутанные пушистой белой пеной, они вылетели на берег на гребне прибоя. «Ничего себе!» — воскликнула Эмми, смахивая волосы с глаз. «Молодчина! Люсинда!» — позвала Эмми. «Ты видела?» «Да!» — крикнула Люсинда. Диана очень радовалась за Эмми. Скольжение по волнам было только началом. Получив новый опыт, девочка не хотела останавливаться. Весь остаток дня она провела, изображая из себя серфера без доски. Неподалеку играли другие дети, но Эмми сторонилась их. Казалось, ей больше нравилось плавать с Диандой и Люсиндой и возиться с Джулией. Вода постепенно прибывала, и Диана видела, как она все ближе подбиралась к песчаному замку. Она ощутила комок в горле. Первая волна смыла утрамбованный песок, легонько облизав крепостной ров. Диана не хотела смотреть на то, как замок исчезает у нее на глазах. «Ох, море, море!» — сказала ее мать, выйдя на берег и вытирая полотенцем волосы. «Джулия тоже любит море», — сказала Эмми. «Ее второе имя, — сказала Люсинда, — Лея. Оно означает «лук» у края моря. Л-Е-Я». «Джулия Лея Робинс», — сказала Эмми. «Ой, как красиво! Джулия лук у края моря Робинс». Диана глядела на песчаный замок. Волны неумолимо приближались. Она наклонилась к Джулии. Дитя проснулось и молча смотрело в глаза матери. Диана взяла ее крохотные ладошки. Они были мягкими и теплыми. И, прикоснувшись, Диана испытала облегчение. «Я возьму Джулию поплавать», — сказала она. «За холмом». Эмми и Люсинда собрали пляжные принадлежности. Диана понесла Джулию через дюны. Сверху открывался вид на полукруг пляжа, широко раскинувшегося болота и белый маяк. Море уничтожило их прекрасный замок из песка, и Диана отвернулась от него. Джулия шевелилась у нее в руках. Диана прижала ее к себе. Их голые руки и теплая кожа слились воедино. Джулия обожала лето. Так было всегда. И сейчас наступала ее самая любимая часть – плавание. Диана спустилась с ней на подветренную сторону небольшой дюны. Слева лежало открытое море. Справа – родные болота. Вода излучала спокойствие и тепло. Диана вместе с Джулией вошла в нее. Песчаное дно мягко обволокло ее ступни.